и остановить пулю, спалпинка, энергетический, плазменный удар в общем-то тоже, но некоторые материалы, в том числе алюминий, вступали в резонанс, и буквально пожирая энергию из эффекта работы щита, просаживая и опустошая энергоисточник, молекулы разлетаются друг от друга. Так что глупости, идиотизм, прыгуна, реально идиот, ну кто сообщает противнику такие технические подробности, ну а жадность и некомпетентность производителей, видимо, тесты полученного эффекта производились условно достаточно, процесс с толком не изучался, и тут же пошел на конвейер. В общем, недостатки корпоративной системы во всей красе, продать любое говно, побыстрее и подороже, ну да и черт с ним. Интересно было, конечно, откуда и от кого этот идиот, но настолько идиотом не был даже он. А у нас конфликт, который надо закончить нашей победой. Глава 13. Особняк Барышниковых, верхний город, баронесса Барышникова. Тяжело дышащая баронесса, потная, с раскрасневшимся лицом, бешеным взглядом разглядывала руины, оставшиеся от ее кабинета. На особняк не было нападения, да и некомпетентность слуг тому виной. Превращенная в мелкие щепки мебель, куски стекла и пластика, набивка подушек, все это было делом рук самой Барышниковой, точнее ее дара. Руки баронесса берегла, и даже в момент вспышки неконтролируемого гнева чуть не со слезами смотрела на свои ногти. Причиной подобной вспышки стало то, что баронесса просто не выдержала потока неприятностей. Заключение в этой омерзительной тюрьме, из которой ее все-таки выпустили, не принеся никаких извинений. Хамы и быдло, у нее сломано два ногтя, кожа в ужасном состоянии, прическа, лучше не говорить. И, не успела она нормально расслабиться в ванной, приведя расстроенные нервы в порядок, звонок на ее личный номер. «Приветствую, тетушка», раздался молодой, но холодный и ироничный голос в трубке. «Кто?» — прервала сама себя Барышникова. «Марк, он самый». «Не кричите так, сорвете голос. Позвонил вот вам, по-родственному. Поздравить вас с освобождением, пожелать дальнейших успехов в личной жизни. И на этом прощайте, тетушка. Надеюсь, меня вы поняли». На этом связь оборвалась, номер, с которого звонили, установить не удалось. Некоторое время Барышникова балансировала между гневом и растерянностью, но через какое-то время взяла себя в руки и задумалась. Выходит, что ситуация с этими проклятыми алхимическими реагентами – дело рук проклятого щенка. Она его прекрасно поняла, дурой баронесса не являлась, а значит, это отродье проявило свои отвратительные наклонности, занявшись запрещенной алхимией, и ведь не пожалел на то, чтобы ее погубить. Чудовищные деньги, злобный уродец. И предложение этого выродка она тоже поняла, но принимать подобное не собиралась. Да еще и за Николая стало несколько тревожно. Возможно, братец и был редкостным уродом, но он, все же, был братцем и мог принести пользу. А сейчас, похоже, он не в загуле, а гниет где-то на свалке Нижнего города. Первое время Барышникова оценивала возможность сообщить жандармерии, кто автор алхимии в ее охотничьем домике. Но подумав, вынужденно отказалась от этого. Чем бы ни занимался щенок, от обвинений в коррупции ее это не спасет. А попадать в заключение снова баронесса не собиралась. Но испускать подобное с рук немыслимо. При этом этот уголовник окопался в Нижнем городе, промышляет запрещенной алхимией. Гвардия Барышниковых не слишком многочисленная, просто не предназначена для таких задач, что баронесса прекрасно понимала. Дмитрий маловероятно. Обычные жандармы не лезут в Нижний, их там просто уничтожат, как и простых гвардейцев. В Нижнем работает спецназ жандармерии, каратели имперского благочиния, но привлечь ни первых, ни тем более вторых, не в силах Дмитрия, и не в силах Барышниковых. Те связи, которые, возможно, и позволили бы подобное, вряд ли сработают. А вот обращение к ним, самим своим фактом, уже повесит на баронессу долги. Так что не вариант. Наемники, сомнительно, это силовики, занимающиеся прямым противостоянием. Если бы Барышникова знала, где этот гаденыш, да и то, сомнительное решение. У паршивца наверняка найдутся от норки, в отвратительном месте его пребывания, и наемники окажутся просто тратой времени и средств, количество которых и без того неприятно сокращается. Так что Барышникова решила обратиться к компании, даже не корпорации, рода Араповых. Последние предоставляли услуги высококвалифицированных охотников на людей, брали немалые деньги, не работали против империи крупных корпораций. Но если какой-то слуга или клерк вас ограбил на крупную сумму, скрылся и его не могли найти, обращались к Араповым. И, через относительно небольшое время, либо сам вызвавший неудовольствие, либо его голова оказывалась у заказчика. Заказ Араповы приняли, правда, пожелание клиента медленно убивать, рассказывая, за что приняли без энтузиазма. Затребовали аванс в половину весьма внушительной суммы, плюс сообщили, что есть вероятность невыполнения всех условий контракта. Через день Барышникова сама задумалась, понимая, что погорячилась. Из щенка, все же, можно постараться выбить титул. Да и все заказанное Араповыми можно сделать самой, с помощью гвардейцев, в темнице особняка. И, сегодня, уже была готова звонить Араповым, с корректировкой заказа. Но, как в насмешку, звонок от них опередил ее на минуту. «Контракт с вами разорван», – ошарашил баронессу Арапов. «Как разорван, вы взяли предоплату, вы, ваши непомерные требования к исполнению заказа и недостоверная информация, предоставленная вами, привела к гибели нашего человека. Контракт разорван. Предоплата остается у нас, в качестве штрафа. Да вы просто ничего не сделали. Вы, разговор окончен. Род Араповых не будет иметь с вами дела в дальнейшем, баронесса Барышникова». И повесил трубку, ублюдок. Ярость, накрывшая Барышникову, требовала выхода, что и привело к прискорбному состоянию ее кабинета. Нет, Араповы за это ответят, пусть и не сразу. Ввязываться с ними в противостоянии прямо не стоит, да и не объявлять же во всеуслышание, как ее, баронессу Барышникову, просто кинули, как какую-то деревенскую клушу. В общем, тоже не вариант, но недаром баронесса имеет столько знакомств и живет активной социальной жизнью. Слово здесь, намек там, и через некоторое время доходы этих варюк ощутимо сокращатся. Аристократы просто не будут связываться с этими прощелыгами, по крайней мере ощутимая часть аристократов. Но это вопрос будущего. А сейчас, в результате, потери, потери, потери. И надо очень хорошо подумать и подготовиться, чтобы заставить этого щенка ответить за все. После объяснения Хрому и Горелому ситуации, я прохаживался вокруг обгорелого пятна, несколько минут назад бывшего диверсантом. Найти хоть что-то полезное или интересное было почти нереально, дюжина тысяч градусов, как-никак. Еще удача, что мечи сохранились. Заинтересовал меня этот своеобразный свет плазменных лезвий. Судя по легкости, с которой он резал оружейную сталь, что-то нетипичное. Да и цвет явно не отражает температуру. Впрочем, с этим разберемся потом. А от доспеха диверсанта осталось всего несколько оплавленных кусочков. От него самого не осталось совсем ничего. А еще интересно, что за идиотская традиция орать? Брось оружие. Правда, те, кто на такой крик его бросают, законченные глупцы. На угрозу жизни надо реагировать быстро и жестко, устранением угрозы, в том числе вместе с угрожающим, этому дядька меня крепко научил. Но если мысли забегали, перед глазами засияли линии схем, а на лице сама собой появилась улыбка. Выходило и вправду смешно. Ну а что, если каждый второй придурок орет «брось оружие», а количество придурков в обозримом будущем не имеет тенденции к снижению, то почему бы его не бросить? Естественно, с функционалом турели. Забавно может получиться, окончательно решил я, вглядывался в схемы. И идиотское требование удовлетворено, и проблема идиота решена. Всего одним движением, разве не чудо инженерной оптимизации? Тем временем наши таки добили наемников. Последние, как отметил краем глаза, сорганизовались и отчаянно сопротивлялись, но безуспешно. Какие-то результаты были, но вроде бы все обходилось ранениями, трупов среди парней я не наблюдал. А ко мне, неторопливо, двигались Федя, кирпичи, основные боевики. Дошли, позыркали на обугленное пятно, но вопросов не задавали. В отличие от меня, трофеи собрали, я надеюсь, собрали, собрали, устало улыбнулся Федя. Машины их, правда, не дави на больное, вздохнул я. Количество похеренной сегодня техники, что-то с чем-то, сердце кровью обливается. Но других вариантов не было. Боеприпасов нихера нет, посетовал кирпич. И раненых много, вздохнул Федя. И щиты почти по нулям, у половины бойцов, дополнил кирпич. Не понял, господа, вы ожидаете, что я вытащу из кармана контейнер патронов, живую воду и новые генераторы? Не без иронии уставился я на них. И, судя по всему, примерно этого от меня и ожидали, халявщики. Чудес не будет, кончились на сегодня, отрезал я, но будучи честным человеком дополнил. Наверное, полюбовался на кислые физиономии и решил немного взбодрить. А вообще, патроны, так стрелять точнее надо. Щиты, а вы пули не лбом пробовали ловить? Просто интересуюсь, заодно могу открыть страшную тайну, если укрываться от выстрелов, щиты живут дольше», – всплеснул я руками. «Советчик Херов», – огрызнулся кирпич. «Сам тут прохлаждался в сторонке. Правда, несколько взглядов на пятно я отметил, лейтенант явно не наезжал, а рассчитывал узнать, что тут было. Наивный, еще отчитываться мне не хватало. Я, между прочим, механик и инженер. Задрал я нос, делаю прекрасные инструменты, которые берегут ваши жизни и уничтожают врагов. И моя задача – стоять в сторонке и со скорбью наблюдать, как вы варварски ломаете мои творения, чтобы следующие, даже в ваших руках, прожили немного дольше», – с благочестивым видом озвучил я. Кирпич явно хотел что-то ответить на мои справедливые слова, но не успел. Федя поднял руку и напряженно произнес, указывая на пустырь: «Смотрите». А посмотреть оказалось есть на что. Остатки шляпников и гиен прекратили бой, замерев, а к ним, по пустырю, телепалось человек 10 от застройки. «Не нравится мне это», — сообщил Федя. «Если нет боя, во время войны, то ведутся переговоры», — прищурившись на пустырь, произнес кирпич, на этот раз будучи абсолютно правым. «В той группе Ян», — сообщил я, вызывая одновременно Медного. «Заканчивай стрельбу». «Ей, закончу». «А почему?» «Потому что хорош», — отрезал я, вглядываясь в увеличенную картинку. «А и вправду, почему?» — поинтересовался Федя, также не отрывая взгляд от пустыря. «Потому что бессмысленно. А подставиться парень может, там очень сильные одаренные», — остраненно ответил я. «Наши, тем временем, подтянулись к позиции. И действительно, раненых до черта, хотя и не тяжело. А на пустыре происходила мизансцена. А не отпинать ли нам третьего?» Ян трепался с атаманом шляпников, прекрасно узнаваемым по раскидистой треуголке. Бурно жестикулировала и невежливо и бескультурно тыкал вместо нашего расположения явно немытым пальцем. Наконец треуголка коротко кивнула. И тут из-за холма, к перестраивающимся гиенам и шляпникам, выдвинулся отряд в броне, не меньше сотни человек. И не нападали, как понятно. Построились, не смешиваясь с общей массой, но явно за них. Вот и все фигуранты, как я надеюсь, уже на месте. «Эй, гаражные!» — послышался громоподобный крик Яна, усиленный микрофоном. «Бегите в свой гараж, хотя вам это не поможет. Ха-ха-ха». С этими словами враги начали движение в нашу сторону. «Отступаем», — вдруг произнес Федя. «Ядрить, похоже, что да», — задумался на секунду кирпич. «Без шансов», — скосил на него взгляд Федя. «Тут, без щитов и с половиной теплых бойцов. Шансы-то есть, но половину и потеряем, по моим прикидкам», — негромко сообщил кирпич. «Если не больше, или...» «Никуда я отступать не собираюсь», — сообщил я, не оборачиваясь. «Я только устроился», — похлопал я по раскладному креслу, в котором разместился, с видом на пустырь. «Марк, тихо и смотрите. Зрелище предстоит уникальное», — сообщил я, активируя команду на планшете. И, по периметру пустыря, взметнулось кольцо взрывов, через долю секунды еще кольцо, все ускоряясь к центру. Через секунду весь пустырь был перепахан, на землю падали куски земли и бывших врагов. Мертвые врагами не бывают, только живые. А над пустырем поднималось грибообразное облако дыма и пыли. «Охереть», — ошарашенно произнес кирпич. «Весь пустырь?» «Ну да», — ответил я. Ян, идиот, что еще раз подтвердил. «Объявлять место столкновения за два, почти за три дня перед схваткой. Хотя я еле успел», — честно признался я. «И расходников на это ушло уйма. И расчетов, как не устроить многомегатонный взрыв, но чтобы был эффект. Это да, нас бы от одного такого тоже испарило», — понимающе кивнул кирпич. «И дома бы разрушило», — подал голос Федя. «А дома — это уже отряд спецназа, карателей», — уточнил я. «Так что с расчетами пришлось. Твою ж мать», — выругался я, вскакивая с кресла и роняя его. «И было из-за чего. Ну, никакой возможности удержаться. Дело в том, что в развеивающемся дыму стали видны стоящие фигуры. То есть пустырь перепахало, бойцов в доспехах, фарш из бойцов и доспехов. А пара фигур в центре всего этого стоят, окруженные каким-то полем, доспехом, хер знает чем. Дым, пыль, да и далеко не понять. Треуголка и Ян — живучая мразь. И надо». И тут Ян молниеносно бросился к атаману, точнее атаману бывших шляпников, нанес резкий удар, отчего тот обрушился на землю, и задал стрекача. «Ян убегает», — быстро вывел я изображение на планшет, показывая его Феде и кирпичу. В ответ раздался удивленный мат и даже грязная ругань, но конструктивного толка. Кирпич направлял нераненых бойцов с физическими дарами в погоню. Медный, без распоряжения, открыл огонь с высоты, что, в общем, Правильно, но малоэффективно. Дым, мечущийся зигзагами на огромной скорости предводитель торчков, то ли под алхимией, то ли пользующийся даром. В результате, Ян если не оторвался от преследователей, то сохранял дистанцию, а выстрелы или мазали, или удерживались эфирным доспехом. Добежал до застройки, где были помехи и экранирование и, очевидно, располагался штаб Гиен. Забежал в подворотни, а через несколько секунд над домами появился летающий автомобиль, точнее трансформер. Обычная на вид, хотя безусловно, шикарная, машина выпускала из столба в центре салона лопасти, взлетала вверх и запускала расположенные в багажном отделении реактивные двигатели. Данная модель была баснословна, неоправданно дорогой, хотя и интересной с технической точки зрения. Мне пока не нужной, но на будущее я о чем-то подобном, естественно сделанном самостоятельно, подумывал. А еще она была на слуху, регулярно появляясь в прессе. Владельцы, обычно молодые и по пьяни, а в основном и то-то, хотели поддать газу, запуская реактивные двигатели без подъема в воздух и выпуска винтов, чем избавили человечество от идиотов в своем лице. Но, к сожалению, не только, аварии нередко уносили жизнь совершенно непричастных окружающих. Но главное не это. Хозяин Яна явно показал свой интерес, вытаскивая торчка, или прямо, или вообще выделив этому отморозку запредельно дорогое транспортное средство, защищенное не хуже боевого вертолета. Отметил я несколько вспышек в воздухе от попаданий медного. «Отбой, медный, спускайся», — вздохнул я. «Сбежал, сученыш», — ярился кирпич. «Хер с ним, обидно, конечно, но у нас дела. Надо захватить склад Гиен», — первым пришел в себя Федя. «Ему будет некуда возвращаться и...» «Нет, Федь, захватывать склад нам не стоит», — еще раз вздохнул я, явно перевыполнив план по вздохам на ближайшую неделю. «Объясни, почему ты так считаешь?» Марк, на удивление спокойно уточнил Федя, видимо не рвался в бой, но как атаман, понимал важность этого, всем понятное, логичное и неправильное решение, не хотел этого говорить, если честно, но надо, на складе Гиен, алхимическое оборудование, Федя, ну так они не смогут гнать эту дрянь, а ты говорил, что алхимическая лаборатория тебе не помешает, не помешает, да, криво усмехнулся я, только судя по производимому, она стоила десятки миллионов рублей еще когда ее собирали, а сейчас сотни миллионов. И ты видел, на чем улетел этот урод? Я не хочу связываться с теми, кто ворочает подобными деньгами. Сейчас не хочу, уточнил я. Со временем, возможно. Но сейчас, разрушив, а тем более захватив лабораторию, мы вызовем его агрессию. Не менее 80% на это, а этого гаражные не переживут. И мы вряд ли переживем. То есть ты хочешь, чтобы он забрал лабораторию и травил народ в новом месте или даже тут же? Да, просто ответил я, тут же, меньше 10%. А где-то, Федя, мне это не нравится, я говорил, но класть жизни всех гаражных, да и наши. Марк прав, мы, банда, а не трахнутые жандармы, которые, кстати, нихера не делают, махнул рукой кирпич. И выше нос, атаман, мы все равно победили. Да понимаю, махнул рукой Федя. Победили уж, слабо улыбнулся он. А если все останется тут и Ян вернется, через 3, а при удаче, через 2 месяца это не будет представлять критической угрозы. Я имею в виду Ян и наемники. А в то, что они начнут на том же месте, просто не верю, Федь. Они могут быть уродами, но это корпораты, ворочающие огромными деньгами. Не умея считать расходы и прибыль, они просто не обладали бы этими деньгами. Марк дело говорит. «Насчет карпов», — высказал кирпич, — «мне другое интересно, ты вот сказал, стоил десятки, а сейчас сотни, так там износ и прочее». «А-а», — улыбнулся я, — «ну да, есть такое свойство у алхимических инструментов, точнее в основном у Этанера, печи трансфигурации, но и не только у него. Чем дольше в Этанере горит пламя, тем более сильным и качественным становится этот инструмент, позволяет совершать более совершенные, быстрые и менее ресурсозатратные трансформации. Тут работают и поля земли, и астрология. А она не бабкины сказки?» Удивился Федя, отходящий от неприятного момента. «Ну про судьбу и прочее, скорее всего сказки», признал я. «Хотя точно утверждать, не возьмусь, не хватает данных. Но планеты, не сказки, звезды, не сказки. Они точно есть», экспертно заявил я. «И при работе настолько тонкого эфирного инструмента, как Этанер, они оказывают свое влияние, то есть время работы, не единственный фактор, перемещение в пространстве тоже нежелательно, хотя и не так пагубно, как если погасить огонь. Ладно, это уже вам не интересно, как я думаю, махнул я рукой. И, кстати, со шляпниками таких проблем нет. В смысле их штаб-квартира, трофей, возмутился я. А пока какие-то ушлые ребята воруют все, нажитое нашим непосильным трудом, я треплюсь, а вы ушами хлопаете. Через пару часов отдельная группа, вместе со мной, возвращались в гараж. Федя, кирпичи раненые вернулись пораньше, воспользовавшись гениальным инженерным изобретением, прицепными телегами. А у шляпников вышло и неплохо, и не слишком хорошо. Охраняли их базу, трехэтажное здание, полторы калеки, и корпоративная система защиты помещений «Цитадель», на которую, очевидно, полагался треуголка, отправляясь к своей смерти. Короче, проникли-то мы без проблем, вот только с трофеями было похуже, чем я надеялся. Ни толкового транспорта, ни оружия, но что-то было, не пропадать же добру. Из самого ценного в трофеях были деньги. На стрелку их треуголка брать не стал, безналу, не менее очевидно, не доверял. Бронированному и защищенному от всего, включая понос сейфу, доверять тоже не стоило, но мне только проще. А деньги, тоже не лишний ресурс, как мне, так и гаражным. Причем последним сильнее, на текущий момент предстоит до черта всего. Прошмыгнул мимо ликующих парней, Федя и кирпич тоже были замечены в ликовании, я шмыгнул в мастерскую. «Привет», — помахал я рукой Глории, расположившейся в моем кресле, как у себя дома, так еще и дующий мой кофе из моей кружки. Мелочно ругаться я не стал, но факт отметил и запомнил. «Привет», — отсалютовала она мне кружкой. «Мне кофе не сделаешь», — уточнил я, не желает ли девица смягчить всю глубину преступлений перед моей персоной. «Сам сделаешь, когда с ремонтом закончишь», — указала она на Келев, уже лежащий на верстаке. «Ремонт пойдет в счет первоначального контракта», — уточнил я. «Естественно», — кивнула она, алчно захлюпав моим кофе. Встряхнулся, переоделся в раздевалке, занялся диагностикой и ремонтом. Отметил несколько повреждений, довольно опасных. «Ты рисковала», — отметил я. «Будь поосторожнее». «Зачем, если у меня есть механик?» — пожала она плечами. Через 40 минут я закончил. Повреждения были незначительными, в основном пулевыми. Но, в целом, работа Келефа и не предполагает схваток грудь на грудь, уж точно не в текущем диверсионном обвесе. А так, данные по складу Глория отработала на 100%. И, наконец-то, я получу долгожданный терминал СИ. «Все, закончил, рабочий», — указал я на Келев. «Прекрасно», — приподнялась девица. «К тебе имеет смысл обращаться напрямую, как к механику и разработчику», — одеваясь, спросила она. «В принципе, возьмусь. По предварительному договору и отдельной оплате», — ответил я. «А на тебя рассчитывать как на наемника стоит?» «В принципе, да», — усмехнулась Глория. «По предварительному договору и отдельной оплате», — подмигнула она. Кивнули друг другу, прощаясь, но на полпути к двери она остановилась. «Марк, у меня есть к тебе вопрос. Задавай, возможно, отвечу. Почему ты не нанял меня устранить главаря? А я думал, хочешь уточнить про взрывы?» Хмыкнул я. «Это не слишком интересно. Как скажешь, а не поручил, потому что жизнь или смерть этого повелителя торчков в рамках противостояния, да и вне его, не слишком важна и мало что решает. А вот уничтожение техники было действительно нужно. Говорить, что натравливать девицу на сильных одаренных я не хотел, я не стал. С ее пренебрежительным отношением к дару, с возможными подарочками от хозяев Яна. Слишком большой риск, ради не слишком важной цели. Жалко бы ее было, да и заказ с контрактом не был бы закрыт. А ее пренебрежение взрывами, кстати, объясняется как раз высокой стойкостью Келефа к перепадам давления и взрывной волне. Впрочем, неважно. Так что ты сделал, то, что мне было действительно нужно. И все пошло понятно. Благодарю. Что ж, инженер Марк, до встречи. Кивнула она мне и вышла. До встречи нет, ну точно, женщины. Возмущенно уставился я на свое место. Мне за ней еще и посуду мыть. Не знаю, послышался ли полный коварства и ликования женский хохот, или парни, отмечая победу, издавали совсем непотребные звуки. Но добавив очередной камешек к прегрешениям девицы, я решил ей все припомнить. На всякий случай. Попробовал поработать, но работалось хреново. Денек выдался тот еще. А перед этим, несколько не менее веселых деньков. Например, минирование пустыря было действительно той еще задачкой. Мало того, что приходилось это делать из подземки, иначе меня, втыкающего в пустые шашки, точно бы прибили. После неизбежных потерь от смеха, следя за мной, само собой. Так еще и взрывчатке понадобилась чертова уйма, причем не абы какой. Но тут искреннее спасибо какому-то интенданту, списавшему несколько тонн высокобризантной взрывчатки на свалку. Короче, мне не работалось. А поспать, в буквально трясущемся от ликования парней гараже, можно. Недаром я менталист, но неохота, так что дождусь, когда угомонятся. Вышел на площадку, оперся на перила, разглядывая выпивающих и веселящихся парней. И ХМ, даже девиц привели каких-то, видно, Федя в честь победы дал послабление. Один раз, не страшно, но наводит на мысли, надо бы мне данный вопрос обдумать. В смысле девиц, если время появится. Так-то ментализм прекрасно гасит все деструктивные гормональные порывы тела, которые называют любовью и прочими глупостями. Да и по характеру я, судя по всему, не слишком тяготею к репродуктивной деятельности или убийству времени на ее имитацию. У меня и так времени не вагон, глупостями заниматься. Но, возможно, некоторая толика контактов мне не помешает. Некоторые мои реакции на Глорию явно были продиктованы гормональной бурей, частично прорвавшей ментальную блокаду. Впрочем, это не критично, не горит, да и думаю я это только потому, что делом сейчас не займешься. Посмотрим, что будет. А вот ликующие парни, да и Федя с кирпичом, похоже, думают, что всех победили и все закончилось. Но проблема в том, что несмотря на то, что день дался нелегко, это далеко не победа. Победа, если она и будет, произойдет через несколько дней, если все фигуранты, от банд Нижнего до покровителей Яна, примут сложившийся статус-кво. А если не примут, как бы предстоящие дни не вышли погорячее, чем сегодня. И раз так, надо поспать, оттолкнулся я от перил и решительно направился к раскладушке в мастерской. Подземелье верхнего города, под границей Золотого кольца, Новгород. Под Новгородом, с момента постройки первого деревенского чистокола, были подземелья. Сначала погребы для хранения урожая, а вскоре закутки для хранения ценностей и места для укрытия от нападающих. И на протяжении многих веков подземелья под городом расширялись, множились. Прокладка современных коммуникаций обошлась империи в огромную сумму, потраченную на цемент, в изрытой за века как сыр земле, без сотен тонн бетона для укрепления, просто не выходило проложить нужные тоннели. И, как понятно, далеко не все подземелья Новгорода были уничтожены, даже не большинство, а в просторном, в несколько десятков метров высотой и несколько сотен протяженностью подземном зале даже кипела работа. Построенные металлические ярусы, натуральные конвейеры, охранники, курсирующие между работниками. Полноценное производство, расположенное под особняками высшей аристократии империи, Золотым кольцом центральный район столицы назвали не просто так, а в округлом помещении, расположенном у самого потолка зала пещеры, стоял невысокий, полный мужчина в возрасте. Он стоял перед круговыми обзорными окнами, окидывая взглядом пещеру, и думал. Впрочем, недолго. В дверь раздался стук, и в помещение зашел гораздо более презентабельно выглядящий человек, в отделанном золотом костюме, широкоплечий, с правильными, скорее красивыми чертами лица. Правда, поклонился он слегка повернувшемуся хозяину кабинета очень низко, и, на удивление, явно искренне. «Павел Лукич, у меня для вас доклад по сектору 31 Нижнего города, изволите выслушать, говори», — кивнул Павел Лукич в полоборота, вернувшись к наблюдению за подземельем. Инвестиции в наемного представителя в 31-м секторе не оправдались, его организация уничтожена. «Конкуренты», — опять полуобернувшись, уточнил хозяин кабинета. «Кто?» «С вероятностью 98%, не конкуренты, Павел Лукич, некомпетентность наемного представителя. Причина твоих выводов, на территории 31-го сектора происходил конфликт местных организаций. Банд, говори прямо», усмехнулся Павел Лукич. «Но мы, если мне память не изменяет, направили этому представителю», ирония так и сочилась в этой фразе, «высококвалифицированный боевой отряд». «Именно так, Павел Лукич, но наш представитель, вместо того, чтобы сконцентрироваться на производстве, предпринял попытку уничтожить банды, конкурируют с ним, не в сфере наших интересов. И что с отрядом? Уничтожен. И ты говоришь, не конкуренты?» Повернулся к докладчику Павел Лукич полностью. «Точно так», — склонил тот голову. «Детали», — буквально по слогам отчеканил хозяин кабинета, прищурившись. «Как вам будет угодно. Все силы, подконтрольные нашему представителю, уничтожены. Сам он эвакуировался, трусливо сбежал. Именно так, Павел Лукич. Но получившие ущерб нападающие просто вернулись в место своей дислокации. Собрали трофеи, но не выдвинулись к лаборатории. Это почти доказательство, минуту подумав, заключил Павел Лукич. Но не 80%. Сейчас идет третий день после уничтожения сил представителя. Силы победившей банды, согласно отчетам наблюдателей, неторопливо и осторожно занимают территорию пограничную со своей. Попыток добраться до базы посредника с лабораторией не предпринималось. Да, это не конкуренты, согласно кивнул Павел Лукич. Оборудование эвакуировано. Через 2 часа после бегства посредника вывезено все оборудование и имеющиеся в наличии заготовки, как и уже готовая продукция. 6 точек в окрестности, имевшие отношение к нашей деятельности, полностью уничтожены термическими взрывами. Правильно. Хотя я вот подумал, а чего эти победители такие аккуратные? Прищурился он. Сам собой напрашивается вывод. Получили заказ от наших конкурентов, вот и не лезут. Ну а что те облажались и не успели, уже не доказательство. Вариант рассматривался нашими специалистами, но никаких контактов и внешних поставок не прослеживается. Есть один наемник, как я думаю. Профессионал-диверсант, уничтоживший часть техники в противостоянии. Но в соответствующих кругах он предлагает услуги последние несколько месяцев. Думаю, его наняли эта банда. Да, похоже на правду. Но какие умные бандиты получаются. Или с хорошим чутьем, хмыкнул Павел Лукич. Хоть меня их на нашего представителя не находишь, до эвакуации я бы вас поддержал, Павел Лукич. Но сейчас, уж простите. Да это понятно, отмахнулся Павел Лукич, показывая, что это было не столько предложение, сколько игра ума. Ладно, что с этим представителем? Затеял бузу, просрал все, что можно, и сбежал? Именно так, Павел Лукич. Что велите с ним делать? ХМММ. Увольнение по полному протоколу, задумавшись, ответил хозяин кабинета. По полному, осмелюсь напомнить, наш посредник снабжен имплантом Шавка. Нет, именно по полному. Этот человек причинил нам неприятности и нанес убытки. Я желаю, чтобы, рассчитываясь за некомпетентность и глупость муками, он осознавал, за что это. Как прикажете, Павел Лукич. Разрешите исполнять? Ступай, махнул рукой хозяин кабинета, вернувшись к виду за обзорным окном. Глава 14. Отель «Империал», апартаменты для совещаний, верхний город, Новгород. В роскошных гостиничных апартаментах, с хрустальными люстрами, золотыми инкрустациями на мраморных стенах, малахитовым полом, фактически напоминающими своим видом дворец, а не гостиничное помещение, находилась странная компания. Часть из них, если посмотреть на внешность, не вызвали бы удивления. Прилично и дорого одеты, держат себя как аристократы или высшие руководящие звено корпораций, что, в общем-то, одно и то же. Но подобных личностей среди присутствующих было откровенно мало, не больше 5 человек из полусотни, а вот остальные иной раз вызывали смех, иной раз опасение или даже ужас. Боевая броня, подчас самодельная или украшенная шипами и даже человеческими черепами, совершенно дикий, варварский вид, никак не подходящий для дворцового вида помещения. Впрочем, несмотря на внешность, все присутствующие были в данном помещении не первый раз, причем по делу. Атаманы банд Нижнего города Новограда традиционно собирались в одном из самых роскошных отелей столицы для толковища или совета. Некоторое время они были разбиты на группы, обсуждая что-то в своих компаниях. Пока, наконец, не раздался один громкий возглас. «А где Федька Гаражный, атаманы?» «Как раз по поводу Гаражного у нас и есть базар», — ответил неприметный, невысокий, какой-то серый человечек. «Слишком уж борзыми стали Гаражные нынче. Районы подминают, дела не принимают. Не по понятиям, братья-атаманы. А ты по понятиям ответ от него послушать не хочешь?» Раздался вдруг ироничный, глубокий бас от полного, в возрасте человека, можно даже сказать, детины, в коже и джинсе, выглядящего, как байкер со стажем. Еще перед малолетками отвечать. Бешено выскочил из другого конца зала огромный и мускулистый мужчина. Бешено уставился на байкера, при этом вокруг него появилось слабо отливающее огнем гало, а радужка глаз запылала настоящим на вид огнем. «Слушай», широко улыбнулся байкер, ничуть не устрашенный, «а ты не потому барагозишь, что тебя эти малолетки обоссали». На последнем он театрально понизил голос, но басил так, что услышали все в зале. «Или брешут». Преувеличенно заинтересованно уставился он на уже натурально сияющего огнем атлета. «Да я тебя», — пророкотал безумным пожарищем атлет, но не договорил. Байкер с усмешкой покачал пальцем и указал на потолок, а там, между растянувшимися хрустальными люстрами, появился выдвинувшийся тяжелый блок, отслеживающий огненного своим дулом. Стационарный парализатор повышенной мощности, управляемый системами безопасности отеля, способный справиться с эфирным доспехом сильнейшего одаренного и работающий с общего согласия. Конфликты на толковищах никому были не нужны, и огненный, взглянув на потолок, сморщился, перестал сиять и демонстративно сплюнул. «Не вечно тебе тут сидеть», — бросил он байкеру. «Не вечно», — с улыбкой покивал тот. «И что, и нахер?» Огненный махнул рукой и даже как-то сжавшись отошел. «Братья-атаманы, не стоит рамсить между собой», — зачастил серый. «У нас базар по делу, за гаражных». «Ну так базарь», — пожал плечами байкер, поднимаясь с кресла. И атаманы стали занимать места за роскошным, овальным столом, традиционным для их толковища. Отложив очередной, законченный и рабочий, но уже доставший меня комплект брони, 42-й, чтоб его, за последние четверо суток, я понял, что задолбался, и либо у меня прямо сейчас будет выходной, либо будет плохо, всем и каждому, возможно, даже мне. Нет, делом-то я занимался нужным, и миньоны без дела не сидели, но всему есть свой предел, а пока перекушу и прогуляюсь, и засел за перекус, который, несмотря на 5 вечера, можно было назвать завтраком, потому что он был первый за эти сутки. А поглощая калории и полезные вещества, я вспоминал единственное, по сути, заслуживающее воспоминания за эти дни, а именно, визит Глории в мастерскую. Застала она меня за вознёй с трофеями, я тогда еще не ударился в работу Бронника. «Привет, мы говорили о созвоне. Сейчас ничего не могу, занят», — сообщил я, не отрываясь от возни с барахлом. «Привет, я вообще-то тебе деньги принесла», явно веселясь, ответила девица. «А за что?» – оторвался я от верстака. «За контракт, Марк, с видом гувернантши, наставляющей нерадивого меня», – сообщила она, и брякнула на верстак сейфовый чемоданчик, открыв его. «Деньги, на взгляд, столько, сколько надо. Странно, я думал, без налом и через Либермана, но так не хуже, а в чем-то лучше. Вот только, идея появилась внезапно, но покрутив ее в голове я понял, она стоящая». Собственно, появилась то она из-за доставки денег лично. «У меня к тебе есть деловое предложение», — обратился я к Глории. «Не раньше, чем через пару дней, а скорее, неделю», — помотала она головой. «Погоди, выслушай, а потом ответишь. В ближайшее время ты собираешься атаковать крупный склад Коршуна. Марк, я бы настоятельно попросила тебя об этом». «Да погоди ты, дослушай, а потом настоятельно проси», — отмахнулся я. «Я не знаю, что у тебя там с Коршуном. Да и не очень хочу знать, не мое дело. Может, контракт, может, личные счеты. Дело это твое. Но, получая данные по этому складу, я примерно знаю, что за номенклатура товаров там хранится. И даже идиоту понятно, что ты там собираешься делать. И что?» С вызовом уставилась она на меня. «Мне не нужны деньги. Эти деньги», — указал я на чемодан. «Погоди», — нахмурилась Глория, но через минуту улыбалась. «А-а, ну да». Тоже слегка улыбнувшись, ответил я. «Ты же там все разнесешь вдребезги». «Разнесу», — довольно кивнула она. «А ты уверен, что там будет нужно? И мне совершенно все равно, какая будет модель, главное, не слабее 6-го поколения. Мощнее, скажу искреннее спасибо. А то, что и соответствующие компьютеры будут, уверен на 99%. В складском комплексе крупной корпорации, крупнейшем в Новгороде, точно будут». «Логично, вообще-то», — признала Глория. «И деньги остаются у меня, и у тебя. Все довольны, все в выигрыше, кроме Коршуна. Что вообще замечательно», — оскалилась она. «И, кстати, если у тебя будут подобные операции, подумай о трофеях. Они подчас очень ценны. Только не злоупотребляй, Килев, все же. Поучи еще меня», — фыркнула девица. «Но вообще, очень толково. И за идею благодарю. Попробую подобрать что-то достойное», — подмигнула она мне, прибрала чемодан и свалила. Вот тоже, явный боевик, аристократка, но не участвовала в настоящих боях до недавнего времени, гарантированно. Похоже, она вообще не рассматривала концепцию трофеев, желая все разнести нахер, или, учитывая ее пол, хотя не буду это в данном случае учитывать и додумывать. Короче, сейчас я ждал свой и, с некоторым основанием надеясь, что это будет не устаревший логист пары тысяч. Нет, подойдет и он, вполне хватит, но лишние процессорные и вычислительные мощности, Ой, как не лишнее, особенно с учетом ближайших перспектив. Додумал я это, дозавтракал, и тут на терминал сообщение от парней на воротах. Так, мол, и так, тут бронированный грузовик с посылкой для механика Марка. Без фамилии, отметил я деликатность Глории и даже простил ей пару мелочей. Так-то мое имя, титул и прочее она знала с гарантией, после подарочка тетушке. А перед воротами действительно стоял грузовичок с эмблемой службы доставки. Бронированный такой, почти танк, а не грузовичок. Впрочем, на другом курьеры бы в нижние и не сунулись. Страшно подумать, сколько Глория отдала за эту доставку. Впрочем, все равно она не в накладе. Бодро попрыгал я по лестнице к выходу. Доставщики, как оказалось, готовы были, с опасением оглядываясь, отдать груз хоть кому. Видимо, Глория указала гараж как место доставки, ну а что Марку, что-то вроде приписки для порядка. Так что через пару минут я нежно обнимал запечатанный, здоровенный коров. От помощи отказался, сам справлюсь, да и справился. Дотащил коробку до мастерской, поставил на верстак, и с большим трудом заставил себя не с сытым урчанием рвать коробку, а проверить ее содержимое сканером. А то могли быть разные варианты, а горбануться на пути к бессмертию из-за нетерпеливости и беспечности я не собирался. Но содержание коробки оказалось тем, что надо, так что я, все-таки сыто заурчав, оборвал упаковку и любовался надписью на коробке. ZAK Infinitas, Corsum Corp, с соответствующим логотипом, на который мне было плевать. Это круто. Infinitas, это не шестое, а 11-е поколение и... Реально круто, хотя... Ладно, разберемся. Вскрыл коробку, подал питание, убедился в работоспособности. Даже порадовался и мысленно высказал Глории благодарность. Лично обойдется, похитительница чужих кружек. Но возникает маленькая проблема. Как раз из-за 11-го поколения, магистральное энергоснабжение гаража и даже окрестных домов не тянет и типа Infinitas. Не вообще. Запустить то можно, даже будет работать, как я проверил, процентов на 10 от номинальной мощности. Если 15, к чертям обесточен гараж. Это 11-е поколение, с его криогенными установками, активными подавителями помех и прочей требухой, чертовски прожорливые. Это оправдано их возможностями, но где бы энергии-то добыть, и ведь постоянно и много. Ладно, подумаю еще, а пока и на 10% можно несколько интересных вещей сделать. И насчет места, куда этот ЗАК вставить, тоже надо разобраться. Подземелья Верхнего Города, под границей Золотого Кольца, Новгород. Павел Лукич пребывал в своем кабинете, но на этот раз не любовался в обзорное окно на пещеру, а сидел за столом с тремя людьми, двумя типами безликими настолько, что никем иным, кроме бухгалтеров-чиновников, они просто не могли быть. И одним мужчиной, лет 40 на вид, в дорогом деловом костюме и очках, но явно не чиновника, несмотря на типично офисно-корпоративную одежду. Скорее силовик, перешедший на бумажную работу, примерно так можно было охарактеризовать его внешний вид. При этом, все четверо сортировали и перекладывали россыпи спрещенных печатью листов, фотографий, схем. Точнее, этим занимались трое. Павел Лукич же время от времени принимал от них, или вытаскивал из-под рук, бумаги, бегло с ними знакомился, и небрежно откидывал в сторону. Так, с этим на сегодня все, откинув очередной лист, потянулся он. У тебя, Василий, есть что доложить напрямую? Есть, Павел Лукич, слегка поклонился бывший военный в очках. Тогда собирайте эту макулатуру и ступайте, обратился ТК чиновникам хозяин кабинета, что и было исполнено через пару минут. После чего Павел Лукич вопросительно взглянул на посетителя. Докладываю. Параллельное расследование закончено. Происшествие в 31-м регионе Нижнего никак не связано с нашей деятельностью. Ну никак, это ты лукавишь, конечно, протянул Павел Лукич, но что подтвердил, хорошо. Что еще? Наш провалившийся представитель устранен. На этом месте Василий слегка поморщился, что не укрылось от взгляда хозяина кабинета. Ой, Юлиш Васка. Покачал он головой. Кроме того, увольнение по протоколу занимает не меньше недели. Говори, что случилось. Слушаюсь. Представитель был снабжен имплантом Шавка. Я в курсе. Вы что, его просто убили? Нахмурился Павел Игнатьевич, на что Василий кивнул. Понятно, значит, мои распоряжения кто-то в грош не ставит, констатировал он. И какого хера это произошло? Сотрудник, которому пришел приказ об осуществлении процедуры увольнения, использовал кодовый эфирный сигнал. «Васька, ты надо мной издеваешься». «Не смею, Павел Лукич». «Так толком говори, а не вихляя как шлюха под клиентом. Сотрудник вел несколько дел одновременно и посчитал, что, понятно, счетовод, развелось умников, хоть вешай. Повесить его, Павел Лукич, излишне. Перевести на должность ниже, урезать довольствие, пусть отработает и знает за что. То есть просто клацнул по кнопочке и закрыл вопрос, да, и вы даже не знаете, где тело этого посредника. Нижний город, предположительно, а то, что в нем были импланты, ну ладно, шавка, расходник, но вечное бодрствование твой сотрудник не учел, прибавь полную цену и имплантов к его долгу перед нами. Слушаюсь, кивнул Василий. Хорошие, то есть что-то, приподнял бровь Павел Лукич. Есть, нашли и провели предварительные переговоры с двумя бандами. Они, причем каждая из двух, готовы работать и повысить показатели прошлого представителя на 50%, то есть на 30%, а то и на 20%, когда дела дойдет, хмыкнул хозяин кабинета, на что Василий кивнул. Работать с ними, Павел Лукич, работай. Хотя скажу тебе лично, не так уж это и важно на данный момент, Вася, не помешает, так что работай. Но, на последнем Павел Лукич замолчал, задумавшись. Собеседник его размышления не перерывал, молча ожидая. Так вот, принят к реализации проект «Феникс», наконец сообщил Павел Лукич. «Феникс» уже не удержался от вскрика Василий. «Но ведь 7 лет, а решили сейчас», — криво ухмыльнулся Павел Васильевич. «Так что сам понимаешь, но терять поставки нельзя, так что займись и ступай, Вася». Ошарашенный Василий покинул кабинет и присел на жесткую банкетку в металлическом коридоре. Новости были обескураживающими. Впрочем, начальству виднее, хотя и Павел Лукич, видимо, не в восторге от подобной спешки. А вообще интересно будет оказаться в Новгороде без Нижнего города. Как-то, почти за 150 лет он стал естественной, неотъемлемой частью. Но это будет действительно интересно, пришел в себя Василий, поднялся и зашагал по коридору. Распоряжение Павла Лукича надлежало исполнить быстро и точно. Я прогуливался по улице Нижнего, наконец-то выбравшись из гаража, а рядом со мной, временами подсыкивая металлом когтей, шел Бобик. Шел и сам, уже под управлением развернутого и мощности даже на 10% впечатляли, спотыкаться и падать Робособакин перестал буквально через 5 минут после подключения, а сейчас вполне уверенно вышагивал рядом со мной, создавая ощущение, да и фактически превращая мою прогулку в прогулку с собакой. Прихватил я с собой Бобика не для распугивания прохожих, хотя дергались и обходили довольно забавно, а для набора ей информации, фактически обучения, в чем, собственно, основное преимущество ей заключалось. А так, прогуливался и подводил итоги, не только запуска ей, но и прямых последствий. После запуска терминала я поймал Федю и сообщил о камерах в Нижнем и моем доступе к ним несколько больше, чем он знал. Просто потому что сей этот доступ становился не теоретическим, а практическим. Хотя в очень ограниченной форме, пока. Тем временем Бобик, то отставая, то чуть опережая меня, остановился и на терминал мне пришло сообщение. Запрашиваю разрешение на самостоятельное исследование. Срок – 10 минут и 18 секунд. Область исследования прилагаю. В том же сообщении была и схематичная карта узкого переулка, заинтересовавшего и, ну, живых там нет, а я его взял как раз для обучения. Дал Бобику разрешение, и он скрылся в подворотне, а я присел на чудом сохранившуюся уличную скамейку и стал ждать, и, заодно, прикидывать, как поудобнее организовать связь с и. Терминал хорошо, но в ряде ситуаций слишком отвлекает и медленно. Очки дополненной реальности, или эфирный аналог, хотя его надо разрабатывать под меня, лучше всего самому, и голосовой интерфейс, причем и на платформу Бобик, и на самый, судя по имеющимся у меня данным, и лучше обучаются при живом общении, по ряду параметров, что вроде и странно, а вроде и не очень. И тут ко мне, слегка окружая, подошла пара типов, наверное, гопников автохтонной фауны Нижнего. При этом удивляла довольно приличная одежда, да и физиономии не несли признаков идиотии. В общем, опасности эта парочка не представляла, а мне стало интересно, так что я вопросительно посмотрел на них. «Уважаемый, доброго вам вечера», — начал один из них, — «вынуждены к вам обратиться, в силу непреодолимых обстоятельств». «Добрый, и каких же?» — поинтересовался я, внутренне веселясь и удивляясь. «Ну точно ведь, гопники. У правого в рукаве телескопическая дубинка, у левого за поясом старенький парализатор, и руки держат характерно, готовые использовать свои орудия труда. Но вежливость, закачаешься. Не каждый высокопоставленный корпорат верхнего настолько корректен в общении. С прискорбием вынуждены констатировать, у нас отсутствие денежных средств, в которых мы остро нуждаемся. Так что вынуждены попросить вас выложить ваши деньги, ответил уже второй. Денег нет, уважаемые, с сожалением развел я руками. Причем сожаление было не наигранным. За такое представление я бы, не сомневаясь, отдал бы несколько рублей. Но, к сожалению, денег я не захватил. Но вы держитесь, благожелательно пожелал я парочку. Прошу прощения, но вынужден настаивать, заявил первый, отводя руку с телескопической дубинкой, тогда как второй схватился за рукоять парализатора. Ну, если вам подойдут не деньги, залез я в карман, извлекая осколочную гранату. Нужна? Поинтересовался я, протягивая ее в кулаке, слегка отгибая предохранительную скобу до легкого щелчка. Это, отступил один на шаг, настоящее, отступил на два шага второй, а через минуту парочка буквально сверкала пятками в отдалении, только прощальный крик «Оставьте себе, уважаемый, мы не претендуем», создавал звуковые колебания. Забавно вышло, в голос рассмеялся я, и в нижнем, в принципе, можно достаточно комфортно и спокойно жить, только разбираться в массе тонкостей и деталей, в которых я уже разбираюсь. Да и банда в целом движется в нужном мне направлении, так что вынужденное бегство после смерти дяди привело к довольно неплохим результатам, скорее лучше и быстрее, чем если бы я оставался в роли аристократа верхнего города. Тем временем ко мне подбежал Бобик, явно закончивший свои исследования, а я направился к гаражу. У меня возникла интересная идея. Может, лысый череп одного из интеллигентных гопников озарил меня своей мудростью. Но, скорее всего, мне просто было надо немного расслабиться. Зашел в гараж, свежим глазом отметив некоторую пустоту. Только механики Андрея пахали, осваивая трофей. А парни банды были на освоении территорий, что и верно. Оставил Бобика, прихватил пару миньонов и направился к Либерману. Старый перекупщик в моей возникшей идее играл чуть ли не решающую роль. Точнее, его товары, в которых я стал разбираться гораздо лучше, после работы с Глорией. Таки здравствуйте, здравствуйте, Марк, давненько вас было не видно. Вы таки навестили старого Либермана, чтобы узнать о заказах? Поприветствовал меня барыга с порога. Приветствую. Скорее наоборот, кивнул я. Таки да, да. Вам нужен наемник для ваших замечательных дел, Марк, тогда вы обратились по адресу, их есть у меня, что меня радует, но я пришел к вам за покупками, господин Либерман. Ну таки тогда не стойте, как не родной, Марк, ходите, смотрите, выбирайте, покупайте, всплеснул руками Либерман. Список, протянул я бумажку со списком необходимых деталей, таки дайте взглянуть. Взял распечатку Либерман и, хмыкая и присвистывая, озвучил через полминуты. «Вы таки понимаете, Марк, что это?» — помахал он списком. «Таки очень много стоит. Даже денег, смею вас заверить». «Да», — коротко ответил я. «Детали у вас есть?» «Таки есть». На последнем Либерман напрягся, даже бросил взгляд на своего боевого робота, но потом посмотрел на меня и внешне расслабился. «Но вы таки на замечательном заказе от меня заработали меньшие деньги, Марк, так уж и меньшие, господин Либерман, давайте считать». «А таки что вам считать, Марк, где вы еще достанете нужное, кроме лавки?» «Магазины, Сентенция, Шуруп, Маркет Электрон, такие это магазины верхнего города, сетевые платформы биржа». «Марк, ну шо вы как не родной, я вас умоляю». «И, наконец, заказы напрямую у корпораций. Я, господин Либерман, не ограничен в смысле поставщиков нижним городом», улыбнулся я. «И таки что вы тогда забыли в бедной лавке старого Либермана?» С видом ограбленного сиротинушки зыркнул на меня старьевщик. «А вы не знаете, господин Либерман?» Приподнял я бровь. «Так, конечно, знаю. Вы хотите оставить меня без пропитания, разорить и ликовать, наживаясь на горе моей семьи, когда старый Либерман скончается от горя и голода?» Патетично заломал руки торговец, после чего деловым тоном, но с тяжелым вздохом положил на стол список и поманил меня. «Ну давайте тогда разбираться, Марк». В результате часового торга я купил все мне нужное, обеднел почти на сотню тысяч наличными, которые у меня были. Банда получила в качестве трофеев весьма внушительные средства, а я, долю от них, мог бы и больше. Но у банды предстоят весьма и весьма внушительные траты. Собственно, вариант с бартером с Глорией, помимо всего прочего, стал риском, на который я был готов пойти. В худшем случае я бы потерял деньги гонорара, уж неважно по какой причине, но это не стало бы крушением планов. А сейчас я вкладывался в настоящее и будущее. Забрать покупки я смог сам. Общий вес их составлял не больше 2 килограммов, хотя ценность, ну скажем так, как раз в 1,5 раза больше потраченного, если брать новое и в верхнем городе. Но траты были оправданы, и оповестив миньонов, что они нужны мне рано с утра, а сейчас не нужны не только они, но и вообще никто, я занялся работой. Чертовски сложной, но и интересной работой. Широкополосным ручным сканером, совмещающим алхимию и технологии валоров. И, в процессе создания, я в очередной раз почувствовал ворочание баз в своей голове. К 6 утра закончил, протестировал. Прибор прекрасно работал, правда имел весьма ограниченную рабочую дистанцию, радиус в 4 метра. Но, помимо нужности сейчас, да и окупаемости, да с первого раза, как я думаю, а после него пойдет чистая прибыль и экономия сил и времени. В общем, в плане радаров и сканеров будущего космолета меня сканер, собранный на основе обычного планшета, весьма продвинул. В плане принципиальных решений, само собой. И, с утра, я прихватил грузовик банды миньонов, направляясь на свалку. Косой, упросивший меня пустить его за руль, мигнул фарами машине с патрулем гаражных, а потом мы углубились в недра свалки. Проехали с километр, до полной непроходимости, а потом потопали пешком. А я извлек сканер и начал ходить по расширяющемуся радиусу, отмахиваясь от редких вопросов миньонов. Есть. Через 15 минут Пасков обрадовался я. Так, парни, отойдите-ка метров на 10. Ей, Марк, я сказал, отойти, отрезал я. А сам, надев рабочие перчатки, стал разгребать хлам. И не совсем хлам, и даже совсем не хлам. То, из чего состояла свалка. Через 30 минут произошли 2 вещи. Я немного подзадолбался таскать всякие холодильники и прочие стиральные машины. И, заодно, приблизившись к объекту, примерно стал понимать, что это. «Парни, подходите», — махнул я рукой. «Ей, Марк, а что, опасно было?» — поинтересовался Медный. «Да и сейчас опасно, умеренно», — хмыкнул я. «Но если что, 10 метров вас не спасут, вот 10 километров могут», — бегло прикинул я. «Но это не точно. Ей, а что делать? Хлам разгребать, вот тут, но аккуратно, без сильных толчков». Проникшись, миньоны стали разгребать хлам, почти нежно перенося его на руках. «Нет, пока опасности почти не было, но резкий удар может добавить 2% вероятности к выводу Горыныча на нестабильный режим. А что в недрах свалки таился именно этот, экспериментальный, неядерный реактор, я стал почти уверен. Вообще, создали эти реакторы некогда представители небольшой корпорации, небольшой, но продуктивной, почти 70 лет назад. И уже сейчас я понимал, точно на технологиях валоров, но уже не узнаю, откуда эти знания. От рода Кулибиных не осталось никого, как раз из-за экспериментальных реакторов Горыныч. 70 лет назад их корпорация, хотя скорее, компания, объявила о небывалом прорыве в энергетике, что, в общем-то, так и было. Параметры Горыныч выдавал просто сказочные, и работал на том же принципе, как разобранный мной многофункциональный генератор. Распады без образования тяжелых частиц, валларская технология, ну судя по сканеру, а ему я доверял, и я понял, что случилось тогда, да и сейчас на свалке. Кулибины либо гениально нашли нужные системы и принципы, либо получили часть научных знаний валларов, этого уже не узнать, но создали Горыныча реактор с запредельной энергоотдачей, безопасный, с одним маленьким но. Реакция была самоподдерживающейся и управляемой, но только при работе с топливными стержнями. И уж черт знает, по какой причине Кулибины посчитали, что без топлива Горыныч остановится. Этого тоже не понять. Вот только он не останавливался, гасить реакцию надо было специальным усилием, потому что выработав стержни, реактор начинал перерабатывать все, примерно 2 метра материи вокруг себя, как показали схемы, и уже неуправляемо, хотя все равно без тяжелых частиц, чистое, легкое М-излучение почти во всех спектрах, кроме тяжелых, но взрывное, как понятно, и первый взрыв разрушил крыло его императорского величества исследовательского института, которому передали Горыныча для сертификации. Второй, поместье Кулибиных и весь их род, слуг, ну в общем понятно, а империя, после траура, наложила мораторий, засекретила и опечатала. Вот только часть знаний явно использовалась, а к Горынычам, которые остались, не подступали. И тут в дело пошла коррупция. Чуть не сказал моя любимая, тьфу на нее, но чертовски полезная лично мне и в данном случае. Реакторы просто закопали на свалке, несомненно получив огромные деньги от казны за безопасную утилизацию. Вот только Горыныча не были заглушены, а, подозреваю, не имели конструкционной особенности для этого. И сейчас на свалке лежит, видимо, последний. Остальные уже выработали ресурс, ну и производили наблюдаемые и озадачившие меня взрывы. Да и тот, до которого почти докопались миньоны, продержится где-то неделю. Нормально, успею. Топливные стержни я сделаю за час, благо тут база не скупилась на пояснения. «Ей, Марк, мы нашли!» — закричал Хром. «Черное что-то! Ну-ка!» — с интересом приблизился я. «Ага, обкалите аккуратно, а не рванет, аккуратно!» — отчеканил я. И бледные, потеющие миньоны стали обкалывать графитовый саркофаг, в который был заключен Горыныч. Уж черт знает, насколько осознанно, но судя по схемам выходило, что графитовый слой замыкает реакцию в момент прорыва, не давая ей захватить окрестные материалы. Почему, собственно, взрывы и были такими скромными? Так что, похоже, саркофаг был осознанным действием, а через минуту из-под черной корки показался блестящий металлический шар, охваченный кольцом с контактами вывода энергии и блоком подачи топлива, само собой. А вот генератора противофазы, способного заглушить реактор, не было, как и ожидалось. «Но это тоже сделаю», — думал я, с некоторым внутренним трепетом водя ладонью по гладкой поверхности. «Работает. И это прекрасно», — искренне озвучил я. «Ей, Марк, а что это за штука?» «Это будущее», — ответил я. «Реактор это», — пояснил я. «А что за реактор? Помните взрывы на свалке, когда мы копали? Ей, это он, такой же, а не взорвется, если не уроните?» «Нет, аккуратно несите до грузовика и там же грузите. А Федя?» «Феде расскажу и передам привет от говорливых. Подняли и понесли», — фыркнул я. «А уроните, и Федя узнает, и половина окрестных районов, а остальная, а остальной не будет, как и нас. Вообще я подстраховал миньонов, идя рядом, да и вероятность неуправляемой реакции при падении, меньше 5%, но пусть привыкают, и работать с опасностью, и не дергаться, им еще много подобного предстоит, а то и похуже, как и мне», — с искренней улыбкой отметил я, помогая загрузить Горыныча в грузовик.